Church. Мы говорим не только о жизни, а об одной. А третий. Интересно, я не очень помню, правда, что у нас там было. Сейчас все будет. Сейчас все будет это хорошее. Ваша последняя фраза всегда написана. Ни к миру не привяжешься, ни к Богу. Тебя нет, держаться не за что. Все, да. Понятно. Ну ладно, друзья. Значит, тогда в прошлый раз, если мы говорили... Почему я в отсутствии атома? Атмана. Вот, если в прошлый раз мы говорили с вами о благородных истинах, то напомню... Речь шла о том, что принимают все буддисты. Буддистов много, буддисты разные, это вы все знаете. Вот, но есть вещи, которые принимают все. Вот, это некая базовая комплектация, если хотите, буддизма. Потому что в дальнейшем, как сами буддисты рассказывают, что Будда всем дал свое учение. Тому, кто был склонен, тому, кто не был склонен к философии, а только к аскетике, он дал малую колесницу. Тому, кто был склонен к философии, он дал большую колесницу. Тому, кто был, пришел к нему и сказал, что он уже все знает, ему только нужно знать, как освободиться, он дал алмазную колесницу. Тому, кто ходил за ним с невыразительным взглядом и не понимал, о чем он говорит, он дал дзен-буддизм. Вот. Все буддисты, в принципе, возводят себя к основателю. Но по факту, конечно, наиболее древние вещи в буддизме, которые тоже принимают по факту все, это вот благородные истины, это несколько проповедей Будды, это вот база. Это вот база. Напомню эту базу. Значит, это истина о страдании, да, о том, что все страдает. Истина о причине страдания – это истина о жажде, точнее о жаждах, о том, что человек все время удерживается своими жаждами здесь, потому что жажды проявляют себя тьмой желаний, и каждое из желаний тебя прилепляет к какой-то части этого иллюзорного мира и делает эту часть иллюзорного мира частью твоей психической реальности. То есть всякое желание – сплетает тебя с иллюзией. Всякое желание твое опутывает тебя и не дает тебе освободиться. Вот. Ну и тут же мы говорили вот о непостоянстве мира и непостоянстве этого я. Я вам пытался разъяснить, что, собственно, как буддизм традиционно воспринимает реальность, лежащую перед нашими глазами. Говорили о том, что эта реальность... В общем, по большому счету, конечно, иллюзорно. Или, если даже быть более точно, чтобы вам было понятно, в каком смысле она иллюзорна, эта реальность есть порождение психики. Вот в чем смысл. Она есть в нашем сознании. Она часть нашего сознания. И даже само это сознание является, я бы сказал, то есть это такой замкнутый круг. Вот. Само это сознание тоже является частью. То есть и... спектакль и зритель, это зритель сидит в тех же декорациях. Вот, то есть все это часть его психического именно восприятия мира. Я, по-моему, приводил вам примеры со сном, да, то есть я пытался вам рассказать про сон, да, приводил? Вот, про то, вот как есть сон, есть бодрствование, да, и вот что по большому счету. Подобным сну воспринимается и мир. Думаю, что и про наркоманов тоже приводил вам пример. Нет, не приводил. Не дошло до наркоманов. Я себе задавал долгое время вопрос, как объяснить, что этот мир у всех один и тот же. Если мир – это часть психической реальности, то почему и у меня, и у вас этот мир ну, с некоторыми оговорками, но все же более или менее идентичен. Понятно, что не совсем. Понятно, что мы не просто, когда мы говорим, мы смотрим на мир по-разному. На самом деле, мы даже не до конца понимаем, что имеем в виду. Мы действительно смотрим на мир по-разному. Мир, разворачивающийся перед нашими глазами, не совсем идентичен. Мой мир и ваш мир не внутренний, а внешний. Понимаете? Потому что внешний мир во многом, и то, что мы воспринимаем во внешнем мире, проистекает исключительно из внутреннего мира. И пример я вам приведу, тот, который приводил вам 2 года назад, рассказывая про стоиков. Когда вы идете по дороге и случайно врезаетесь носом в столб, вот, то попадаете в некоторое состояние обиды, даже недоумения. И это не потому, что столба нет, но в вашей психической реальности столба не было. Поэтому вы в него врезались. Вот. А кто-то другой, он имеет этот столб психической реальности. То есть внешний мир разворачивается перед нашими глазами действительно во многом исходя из внутреннего. Вот. И вот меня, но все равно, если бы мы совсем смотрели мир по-разному, то как бы мы его познавали. А познаем мы все-таки вещи одинаковые, да? Мы все знаем, что вот этот цвет коричневый, что вот этот квадрат, и что там сумма этих сторон этого треугольника, как он называется? Вот. Вот. В общем, мы это все знаем. Вы, чувствую, лучше знаете, чем я. Вот. Но так иначе есть какие-то объективные законы, мы же их узнаем, как это объяснить. Этот вопрос снялся для меня тогда, когда один из друзей моего друга хорошего, с которым я там издали знаком, вот, он, в общем, наркоман, причем таким тяжелым. Вот, и вот в разных беседах вскрылась весьма странная мысль, ну, весьма странная штука. Он сказал, что они, когда они компании принимают все это хозяйство, они ловят коллективные глюки. Галлюцинация не у него своя, а у соседа своя, а они в одной галлюцинации находятся. То есть у галлюцинации есть границы, и они охватывают там 5 нариков и видят одно и то же. Вот когда я узнал, что такое бывает, тут вопрос как бы отпал сам собой в какой-то степени. Это не значит, что буддисты абсолютно правы, там, а христиане совершенно не правы, ничего подобного. Вообще не значит. Вот. Но то, что мир представляет собой вот такую коллективную психическую реальность, да, вот, то есть он реален, но реален в нашей голове, а не за ее пределами. За пределами нашего вот этого познавательного модуса, за пределами наших глаз, все это всего-навсего рябь, как я вам говорил, да, вот некий дхармовый поток. И третья – это благородная истина, это истина о нирване. Мы тоже ее с вами обсуждали. Я говорил вам, что истина о нирване – это, прежде всего, отрицательная истина. То есть Будда совершенно умышленно, видимо, создает такое мировоззрение, в котором философия – это обертка дел. Философия, вообще все это мировоззренческое, вся эта мировоззренческая картина, она лишь обслуживает правильное поведение, но не объясняет его. Не является источником этого правильного поведения. Правильное поведение. Я вообще подозреваю, что... Почему вот мы с вами разговаривали, я вам сказал тогда, что узнавая разные религии, важно держаться пути одной. Вот именно дел одной и пути одного. Потому что религия – это всегда не сумма знаний. И не сумма знаний о мире, и не попытка, вообще даже близко не попытка человеком объяснить там силы природы или еще что-то. Ничего подобного. Религия – это как бы система идей, которая толкает тебя или обеспечивает тебе, да, достижение определенной цели. Религия – это путь всегда конкретный, со своими законами. Вот, и если начать метаться, если пытаться, исходя из своей, ну даже пускай у тебя гениальная голова, пускай даже она трижды гениальна, пускай у тебя голова, я не знаю, там, Канта умноженного на Хайдеггера, вот, и в итоге там, и плюс еще Гуссерль вдобавок, и, допустим, у тебя нравственная, там, ответственная позиция, там, как у Солженицына в 4-й степени, вот, ну, ты можешь быть, там, 4-жды вообще человек, хоть 10, даже если ты 100 раз человек, но не миллион и не миллиард. Ты все равно не прочувствовал и не прожил вот эти пути настолько, насколько они прожиты внутри традиции. И поэтому, исходя из своей позиции, из своего ума, из своей какой-то ситуации, брать и миксовать религии между собой, выбирать из них то, что ты считаешь полезным и правильным, или наоборот умным, хорошим, вот, а все остальное считать там каким-то, и делать свой путь, это, конечно, если мы верим вообще в то, что есть хоть что-то, то это гибель. Ну, на мой взгляд, это абсолютная гибель. Это ни к чему не приведет. Придет к новому рождению. Вот. Ну, если уж хотите так, но это не приведет ни к чему. Никакой Бог так не достигается. Вот. Именно поэтому в этом суть традиции. И в этом, кстати, биография Будды. Я об этом говорил вам. Он не просто так. 30 лет, да, там тоже сказано, что он человек 100 раз человек, да? Вот, но он все проходил, все познавал, все проживал, вот, и только после этого он понял что-то, что вот позволило ему запустить новый виток религиозный, запустить новую ветвь, вот, а мы, к сожалению, все, знаете, нам до Будды далеко, я не знаю, как вам, но мне точно. Вот, я не сделал в своей жизни ничего даже близко такого, поэтому я знаю, что для меня нужно держаться одной дороги. Потому что узнавать это все здорово, все классно, видеть правду, видеть какие-то интереснейшие вещи, все это замечательно. Но держаться только одного, ну для меня это Христос, для кого-то другого, может быть, это кто-то другой. Вот, поэтому я решаю эти вещи вот так. Религия — это всегда дорога, это всегда цель. И буддизм в этом смысле, ответьте, чего? Сейчас, секунду. Алло? Алло? Слушай, Дим, я на лекции, здорово. Давай я тебе перезвоню через час просто, хорошо? Да. Вот. И на примере буддизма это очень хорошо видно. Потому что я вам рассказывал про Тулсидаса тоже, да, в прошлый раз, как индийцы воспринимают Будду. Не говорил? В 60 веке он... Нет, то, что он ушел, да, а то, что индийцы считают буддизм ересью, это я вам говорил. Ну, говорил. А то, что Будда считается, несмотря на то, что буддизм — это ересь, а Будда считается аватарой Бога, говорил? Нет. Индийцы считают, причем разные движения, индуизм считает, что Будда — это аватар Бога, хотя буддизм терпеть не могут зачастую. Вот, и сегодня межрелигиозный диалог в Индии, он идет, но вот, надо вам сказать, так очень все со скрипом. Хотя они гораздо тише, чем мы, они не отправляют без оглядки всех вас, вот, но все равно со скрипом, с буддистами, индусы с буддистами, ну, как бы они. Вот. И я как-то спрашиваю, как так это возможно? Как? Почему Будда аватара Бога, если... Бог для атеистов? А? Бог для атеистов? Да, да, говорил я, да, вам? Да. Тогда или нет? Прикольно. Нет, но Будда сказал про то, чтобы достичь Бога, нужно отречься от всего. Да. Но вот Тулсидас — это за индийский религиозный мыслитель, такой философ-поэт очень хороший. Вот, он, рассуждая о том, кто такой Будда, вот он сказал, что Бог понял, что когда-нибудь атеизм будет очень популярен, и поэтому он пришел на Землю и создал учение, привлекательное для атеистов, которое будет увлекать именно своей мировоззренческой позицией, позволять им не верить в Бога, но при этом вынудит их идти правильной дорогой. Вот, вот эта вот мысль, она, это золотая мысль вообще, если серьезно. Ну ладно, значит, итак, нирвана — это отрицательное понятие. Это не понятие смерти, это не понятие аннигиляции, да, ни в коем случае. Нирвана, я вам говорил, происходит от глагола со значением «гаснуть», «стихать». Да, нирвана — это угасание, но угасание чего? Угасание не значит уничтожение. Когда у Будды, я тоже вам говорил об этом в прошлый раз, спрашивали, а есть ли человек, достигший нирваны, можно ли о нем сказать, что он существует? Или о нем нельзя сказать, что тот, кто достиг нирваны, существует? То Будда, как вы помните, просто отказывался говорить на эту тему. Он не дает никакого ответа своим ученикам. Он говорит, вам этого знать не полезно. Зачем вам знать, есть вы после нирваны или нет? Или в нирване существуете вы или нет? Поэтому здесь принципиально неприменимо вот это вот. Нельзя сказать, что буддисты стремятся к самоуничтожению. Ничего. Не стремятся. Четвертая благородная истина – это как раз истина о пути. Истина, которая включает в себя это так называемый Ария Аштанга Марга, восьмизвенный арийский путь. Это, ну и там 8 звеньев, я даже сейчас все вам не перечислю, но и мы не будем их разбирать. Но это там правильное видение, правильное делание, правильное сосредоточение, правильные мысли, правильные, ну и так далее. То есть это 8 вещей, которые нужно делать правильно. Здесь же укладывается вся нравственность, все вот эти моральные правила, шилы, да, вот. И тоже я вот читал об этом целый доклад тут на одной небольшой конференции. Это интереснейшая вещь. Когда ты смотришь на буддизм мировоззренческий, ты понимаешь, что мировоззренческий, он очень далек от христианства. Ну, действительно далек. То есть философская система далека. Как только лезешь в нравственность, понимаешь, что все то же самое. Все то же самое. Как только начинаешь смотреть о том, что нужно делать, чтобы достигнуть нирваны, тут же возникает куча параллелей у христиан. Просто куча. Как только поднимается тема борьба с клеши, вот с этими привязанностями, ну просто добротолюбие, борьба со страстями легко. Вот. Ну и в вашем случае гнать и Лойолу, если хотите. Вот. По параллели сплошь и рядом. С 10 заповедями, с моральными и все. Единственное, чего нет, единственная заповедь, ну там, те заповеди, которые бы Будда бы, наверное, вычеркнул, это, конечно, заповедь первая. Я есть Господь Бог твой. Вот. Вот это для Будды было принципиально неприемлемо, потому что он считал, что это знание, видимо, просто человеку тоже не нужно. Вот. А вот все, ну и может быть что-нибудь сотворить себе кумиры, хотя буддизм спокойно относится к кумирам совершенно. Вот. В остальном и все остальное вполне соответствует. И про прелюбодействие, и про ложь, и все есть. И про убийство. Все это есть. И вот там, в этих заповедях, в этих идеалах того, кем должен быть, собственно говоря, буддист, вот эти идеалы совершенства, всплывают 4 понятия, которые всеми буддистами, в принципе, признаны, что эти 4 понятия – это 4 качества пробужденного, просветленного существа. Первое – это любовь, метта. Второе – это сострадание, каруна. Третье – это соучастие, мудита. И четвертое – это упекха, но это как бы правильные дела, вот правильные действия, вот так можно было бы сказать. Метта и упекха, вот это первое и четвертое, они соотносятся друг с другом, ну вот как... Любовь и закон своего рода, вот так вот. Вот. Что такое метта? Метта – это любовь-привязанность. Это бесстрастная любовь. Конечно, речь не идет о любви химической там, или сексуальной. Об этом речь пойдет только в тантризме. Вот. Но для традиционного, все-таки для буддизма, метта – это дружественность, это любовь-приятие, это любовь-теплота. Она абсолютна и, в общем-то, ко всему, но тут нельзя заблуждаться. Она, с одной стороны, абсолютна и ко всему, а с другой стороны, она и ко всему конкретному. У меня одна барышня знакомая, то есть здесь в институте, она вот, мы с ней обсуждали, она говорила, вот когда идешь, и у тебя чувство, что ты все-все любишь вокруг, ты как бы переполнен любовью. Вот. Я говорю, это все замечательно. Вопрос только в том, если вы при этом видите человека, там, я не знаю, страдающего, умирающего или какого-то небудущего. Если вы с этим всем чувством проходите мимо, то все это чувство не стоит ломаного гроша. Это просто ваша эйфория. Это не совсем любовь. И буддисты знают это не хуже, чем мы. Поэтому метта всегда как бы подбивается вот этой вот каруной и упекхой, соучастием, со состраданием и соучастием. То есть ты не просто должен любить все, но ты должен и сострадать всему, и соучаствовать в жизни всего. Если ты видишь, что человек болен, то иди лечи. Помогай, я не знаю, там, спасай, поддерживай, делай так, чтобы ему было не больно, ну, все что угодно. Вот, в этом смысле любовь очень конкретна в буддизме. Но любовь, она в тех притчах, в которые буддисты сами рассказывают историю, она выступает даже иногда как патологичная, над ней иногда посмеиваются на Западе. Ну, например, знаменитая история, как один из подвижников очень хотел смедитировать Будду. Вот, то есть он в медитации, это целый прием, вообще целое искусство в буддизме, медитировать Будду. Вот, и он 9 лет он сидел в медитации, пытаясь смедитировать Будду. Когда у него ничего не получилось, он встал, топнул в сердцах, в общем, понял, что он вообще не буддист, видимо, и ничего ему не... Все. В общем, ничего ему не светит, и пошел в город. Вот, а на входе в город лежала собака, у которой гниет нога. И там на этой ноге уже сидят опарыши в черепе. Понятное дело, совсем плохо. И он почувствовал такое сострадание к этой собаке, такое соучастие, что он... Но не только к собаке, вот в чем подвох, но и к червям тоже. И поэтому он понял, что если он спасет собаку, то убьет червей. Если оставит червей, то погубит собаку. Поэтому он отрезал от своей ноги кусок, положил его аккуратненько рядом, вот, червячков снял, значит, да, пересадил на свою ногу, на свой кусок ноги, вот, а ногу собаки там промыл, зачистил, обработал, и как только он это сделал, то собака превратилась в того Будду, которого он 9 лет пытался выселить. Вот. И этот разговор, он, это как показательная притча своего рода. Притча о том, что как раз методом медитации, исключительной медитации, ничего, в принципе, не достигается. Что для этого должны быть конкретные дела любви, вот так можно было сказать. Причем любовь абсолютно, и многие буддисты бы вполне приняли знаменитый гимн апостола Павла к любви из первого послания к Коринфянам. Вот, они понимают, о чем он говорит, апостол Павел. Не читали никогда? Вот, они бы поняли. Хотя есть, я читал тут германских ученых, которые в Елисе, вот они пишут, что вот все-таки для раннего буддизма любовь, это, конечно, не любовь Павла, это попозже она приблизилась к любви Павла, но я не знаю, насколько это все адекватное суждение. Действительно, вот, во всяком случае, в развитом буддизме, в нормальном буддизме, любовь очень похожа на любовь Павла. Очень. Но для буддизма она выполняет исключительную функцию. Как ни странно, любовь мировоззренчески очень подходит буддистам. Почему? Все, я кошмар какой. У меня теперь вопрос, почему ассоциируется только с Путиным? После его этой речи, после присоединения Крыма, когда он сказал, что всех нагнули, а мы не можем, и вот этот он спрашивает, почему? Я теперь всякий раз, когда задают вопрос, у меня прям эта картина перед глазами. Жуткий мозговой, какой-то мозговой паразитизм просто. Не знаю, как насчет аннексии Крыма, а вот аннексия мозга уже существенно явно. Ну вот. Почему любовь? Любовь потому, что любовь — это единственное, по-моему, даже уже это обсуждали, но любовь — это единственное состояние вообще в природе человека, в котором человек не приобретает себе, а только отдает. Ввиду того, что смысл религиозной деятельности буддиста в том, чтобы истончить карму собственную. То есть вот если он приобретает, карма нарастает, а смысл в том, что карма расточалась. Естественно, как вы понимаете, обратный путь приобретения – это путь расточения. И любовь – это очень удобная, как ни странно, вещь. Это состояние, в котором ты все любишь и всем все отдаешь, но сам ничего не берешь. Все, что к тебе приходит, не потому, все приходит к тебе не потому, что ты этого желаешь, и не потому, что ты этого хочешь, оно просто к тебе попадает. Поэтому любовь так важна для буддистов. Понимаете, в чем смысл? Ну, помните, апостол Павел говорит, любовь не желает своего, чего тут говорить. Все терпит, всему там, как бы, там, не терпит лжи и так далее. Ну, я сейчас даже не помню, стыдно, но я не помню его наизусть. Этот гимн. Вот. Вот это все очень, с этим очень согласны буддисты, потому что действительно в любви ты не желаешь себе, ты только отдаешь. Отдаешь, чтобы было хорошо всем остальным. Вот. И тоже ты любишь все страдающие существа, раздаешь, раздаешь, раздаешь. И в итоге, собственно, ты раздаешь все, а вместе с вещами ты раздаешь как бы и части себя. Вместе со своим вниманием, вместе со своей заботой ты отдаешь часть себя. Вот. И вот это как раз очень важно. Потому что это тебя обнуляет. Это тебя обнуляет. И вот в этой точке произошел первый разлом между буддистами, между двумя крупнейшими школами в буддизме. С одной стороны, это буддизм так называемой Великой Колесницы, это Махаяна, которая восходит к Махасанхикам, к Великой Общине, так называемой. Вот. А другой буддизм, это буддизм, как его называют, Малой Колесницы, но они сами еще не обижаются, если их так называть. Поэтому сами они себя называют Херавады, учением старцев. Вот этот Херавада, или Малая Колесница, она говорит, что действительно любовь позволяет обнулиться, что она позволяет убрать твою там карму, что она делает тебя абсолютно нелипким к миру, то есть на тебя ничего не липнет, и ты ни к чему не липнешь. Ты только все всем отдаешь. И благодаря этому ты поднимаешься к нирване. Вот это твое состояние, ты как бы сходишь на нет, вот, и приблизившись к нирване, внутренне, естественно, ты угасаешь в глазах мира, как они говорят, мир угасает в твоих глазах, ни тебя для мира, ни мира для тебя больше нет. Кто из вас есть, ну вы понимаете, это мы уже обсуждали. Но в глазах мира тебя нет. Поэтому буддисты Малой Колесницы не молятся Будде. Никогда. Буддизм Малой Колесницы распространен на Таиланде, Бирме, Лаос, Шри-Ланка, еще где-то, там 5 мест, где он распространен. Там есть статуи Будды, пожалуйста, монастыри, но все эти статуи, и даже то, что вокруг них иногда делают какие-то интересные процессии, на них иногда смотрят, вспоминают, даже какие-то поются песни периодически, но пусть это вас не обманывает, это не молитва к Будде. Это попытка вспомнить идеал Будды просто, то есть это внутренняя вещь, когда монахи как бы возбуждают память о Будде в себе. Но сам Будда в этом никак не участвует. Он, его уже нет. Все. Он, для мира его нет. Там-то никто ничего не знает. Вот это называется архатство. А люди, которые к этому стремятся, это архаты. Но Большая Колесница углядела в этом один существенный недочет. Махаяна говорит, что если человек, приблизившись к нирване, уходит в нее, оставляя позади мир и все страдающие существа, то значит этот человек на самом деле никогда никого по-настоящему, ну, как у нас говорят, по-настоящему или подлинно не любил. Потому что любовь не даст уйти, в этом ее особенность. Она привязывает тебя, но привязывает тебя другой привязанностью. Не привязанностью психической, не привязанностью, когда ты вот жаждешь там чего-то, нет. Она привязывает тебя по-другому, но все равно. Если ты, говорит Большая Колесница, можешь уйти, значит, любовь была для тебя средством твоей собственной транспортировки в нирвану. Ты воспользовался ей, и за счет этой любви дошел до нирваны, и все забыл, и любовь угасла. Как так? Опять путинское выражение. Ужас. Нет, ужас в том, что это я с дуру неделю посмотрел. Я вообще не смотрю телевизор. В принципе, у нас в доме работает, если работает, то это либо Disney, либо Discovery. Вот. Disney для детей, Discovery для взрослых. Вот. Либо, если новости, то Евроньюз. Все. Ничего другого не делаю. Если нужны новости, можно в интернете открыть там какой-нибудь хороший канал, посмотреть. Если нужно каналы почитать. Но здесь, ну вот так получилось, что я был у родителей, и там Россия, там каналы такие вот. Вот. И там очень много Путина. Да, очень много. И просто у меня вот это вот здесь вот где-то все вот теперь бродит. Я теперь не знаю, как, что с этим делать, потому что после этого, как бы, когда ты не чувствуешь этого, когда ты не смотришь телевизор, то... И потом вдруг вот такое случается, ты начинаешь всерьез подозревать ту штуку, о которой поговаривают бабушки сухо на ухо, а не происходит какое-нибудь зомбирование. Ну, назовите это как угодно, но то, что ритмично вбивается что-то в голову, и ты потом не можешь от этого отделаться, методично, ритмично, не знаю уж насчет чего. Вот. Ну, конечно, так все, я уж не знаю там, про эти про технологии телевизионные, но, в общем, так вот. Что я говорил-то? Я уже забыл. Как так? А значит, ты использовал любовь, чтобы достичь нирваны. А, да. Вот. Значит, это, значит, любовь в твоем случае была просто утонченной формой эгоизма. Это было средство, которое тебя перевело в нирвану. Тот же, кто любит мир подлинно, кто действительно сострадает и соучаствует другим людям, тот не может уйти в нирвану. Даже тогда, когда он полностью чист и полностью пробужден. И поэтому большая колесница рождает новый идеал устремления человека. Это бодхисаттвы. Бодхисаттвы отличаются от архатства именно по этому принципу. Бодхисаттвы – это люди, живущие под клятвой, что они не уйдут в нирвану до той поры, пока останется хоть одно страдающее существо. Вопрос о том, будет ли такое когда-нибудь, он лишен смысла. Потому что это в бесчисленной дали, если и будет. Кто-то из буддистов говорил, что да, наверное, будет. И тогда все просто вступят в нирвану. Кто-то говорил, что мы не знаем. Кто-то говорил, что нет, не будет, потому что страдающих существ бесконечно много. Вот. Но ответ этот и не важен. Важно то, что никто в нирвану-то и не стремится. То есть нирвана – это такой недостижимый идеал. Она, в нее никто не уходит, никто не погружается, никто не успокаивается до конца. Бодхисаттвы – это те, само слово переводится как пробужденное существо. Бодхисаттвы – это те, кто очистил от себя, от кармы, кто очистил себя от намарупы, в принципе. Намарупа – это имя, образ, это такое. Если хотите, ну я скажу грубо, там тоньше, если вы будете лезть в буддийскую философию, то вы найдете там уточнение на этот счет. Но на простом уровне намарупа – это вот имя-образ, то есть это ты, это твоя душа, если хочешь. Это вот то, что зовется твоим именем, образ, называемый твоим именем, как вы помните. Ну вот. А, это у вас Египет всплывает. Вот, но в том-то все дело, что намарупа, рента – это же вечная штука, ее же Бог там произносит в Египте. А здесь намарупа – это кличка, то есть это кличка-образ. Кличка и то, что под ней сложилось. Вот так вот. Вот. Так вот, ты уже пуст от этих вещей. Ты уже живешь в этой пустоте. И когда ты приближаешься к смерти, то в нирвану ты не уходишь. А твое внимание, то есть ты пуст от всего лишнего, но у тебя остается внимание, любовь. Это любовь, внимание к страдающим существам, которая как якорь удерживает тебя как бы на середине реки. Ну так, это поэтический образ. То есть эта сторона реки – это наш мир, да, вот этот иллюзорный мир страданий. Та сторона реки – это нирвана, а середина реки – это когда ты уже не здесь, то есть ты уже больше не рождаешься, бодхисаттвы не перерождаются. Вот. То есть они, если нужно, они могут сюда войти, но они нету вот этой тяги, которая бы возвращала их бесконечно рождаться вновь. Будьте здоровы. Но при этом ты и не ушел. Их внимание сосредоточено на людях. И поэтому Будда есть, это первое, в отличие от малых колесниц. Он есть не только как абстрактный принцип, а он есть как конкретная персона. Поэтому Будде молится в большой колеснице, так же, как и всем бодхисаттвам. И все эти бодхисаттвы помогают, они выполняют ту же функцию, в которой у нас выполняют святые. К ним обращаются как по очень высоким вопросом, именно по вопросам избавления от страстей. Но простые люди, живущие под большой колесницей, как вы понимаете, обращаются обычно к ним с простыми просьбами. Сложно, мне сложно сказать, чтобы... мне сложно представить, что у нас, и я знаю точно, ну вот какой процент людей, стоящих в очереди к какому-нибудь святому, подходя, просил там избавления от страстей. Помоги мне победить, там, я не знаю, какую-нибудь страсть, там, малодушная. Я спросил, какой процент. Я не спросил, кто. Я спросил, какой процент, да. Вот. Или там помоги мне быть достойным там, именно образом Христа и так далее. Понятно, что есть кто просит. но процент людей очень велик. В основном люди идут за какими-то конкретными, волнующими их вопросами, проблемами по жизни и так далее. И то же самое есть и в буддизме. Да, есть. То есть бодхисаттвы просят и об этом. И они помогают. Потому что они, в принципе, избавляют от страданий. Вот. Это важно. То есть два принципа. С ними, с этими двумя принципами связана еще одна особенность. Малая колесница – это по преимуществу монашеская вещь. В принципе, малая колесница говорит, что для того, чтобы достигнуть нирваны, нужно быть полностью отвязанным от мира. То есть монахом. Поэтому на том же Таиланде, например, люди всегда уходят, мужчины, во всяком случае, обязательно уходят в монастырь на год, на два, как у нас в армию. Вот, они пробуют свои силы, если нравится, они остаются, если не нравится, они возвращаются. В Таиланде даже есть такой род литературы, где девушка ждет молодого человека, ушедшего в монастырь, и очень переживает, а вдруг ему там понравится. Вот, плюс, да, правда, монашество в по-буддистски, это монашество немножко отличается от монашества по-христиански по самому принципу. Дело в том, что в христианстве тот, кто становится монахом, тот становится мертвым для мира, и поэтому возвращение из монашества не предполагается. То есть ты не предполагаешь, что ты вернешься и потом продолжишь жить обычной жизнью. Вот. А если вдруг вернешься, то точно назад уже в монастырь тебя никто не возьмет, потому что, ну, там просто улыбнутся, скажут, ну давай, давайте туда-сюда ходить еще. Вот. А в буддизме это нормально. Ходить туда-сюда это обычное дело. Особенно в малой колеснице, потому что для них монашество это определенные, это виная. Виная это свод правил, то есть то, что ты на себя берешь. Но ты можешь это взять сейчас, понять, что ты не сможешь, вот, и уйти. Пожить 10 лет в миру и вернуться назад. Такие вещи случаются, и они абсолютно не являются предосудительными для среди буддистов. А большая колесница предполагает, что мирянин, как бы, да, вот человек не принимающий правил виная, тоже способен к пробуждению. То есть способен становиться бодхисаттвой. Ну и наконец мы подходим к наиболее сложной теме Махаяны, которая, если вы поймете, то это будет очень хорошо. Вы понимаете, что теперь осталось выяснить, а как же Махаяна видит эту середину реки, то есть как вообще возможно, что середина реки существует, и как возможно, например, Будды, почему Будды много, а не один, почему есть Будда будущего, Будда, которого еще здесь нет, а на середине реки он уже стоит и заботится о других, почему так? Тут появляется учение о трех телах Будды, трикая так называемая. Я обычно рисую всякие смешные картинки. Да, смешные картинки, но в вашем случае я понадеюсь на ваше абстрактное мышление. Вот. Так вот, первое тело – это физическое, нирмана кая. Это тело видимое, явленное. Это наше тело. Это то тело, в котором Гаутама жил на земле. И забегая вперед, это то тело, в котором все мы живем. Вы же понимаете, что мы все потенциально Будды, что тут говорит-то. Поэтому мы все живем в этом теле. Нирмана кая касается нас всех. Второе, это вот эта сторона реки, то есть это сансара, по сути дела, это сансарическое бытие. Второе тело Будды, это самбхогакая. Самбхогакая – это тело блаженства. Это как раз середина реки. Это тело, в котором пребывают Будды и бодхисаттвы. Без своего на то желания, какой-то воли, может быть, усилия, они не рождаются в нирмана-кае. Их нирмана-кае не затягивает больше. То есть физическая реальность их не влечет. Но Будда будущего уже есть. Он просто еще не вошел сюда, но в будущем войдет. Но так как он уже есть, и особо пронырливые буддисты его уже разглядели, то к нему можно обратиться уже сейчас. Собственно, тот Будда, которого высиживал вот этот монах, который с собакой потом, и с червями, вот, это был Будда будущего. По-моему, Майтри его зовут. Это именно Будда будущего. Потому что миров-то много, вы же помните. И друг за другом много, и параллельно много. И самхо какая, она как бы находится отдельно от этих миров, она над ними в какой-то степени. Вот. И поэтому все это рождение здесь крутится, миры все крутятся. Но Будда, который войдет в параллельный мир, он уже есть. Будда, который войдет в будущем, он уже есть. Будд, в принципе, много. Много. И вот большая колесница и молится, я уже вам сказал. На них медитируют. С ними, с этими буддами и бодхисаттами связаны определенные мантры, мандалы, все, я это вам буду рассказывать обязательно. Теперь нужно выяснить, что такое третье тело Будды. Третье тело Будды – это дхарма кая. Это тело закона или тело дхарма, собственно, лучше написать даже тело дхарма. Это и есть нирвана. Это безликое. Но в дхармакае нет лица. Буддовость сама по себе. Как бы чистая буддовость. Сверхличностная. И вот дальше напрягайтесь. Это сверхличностная буддовость, вот дхармакая, абсолютное тело Будды, выпускает из себя, как Солярис выпускает из себя. Помните, в Солярисе там есть момент, когда Солярис порождает из себя личных существ, которые бродят по станции и взывают к совести обитателей, по сути своей. Вот то же самое делает Дхармакая. Она выпускает Будд из себя личностных, которые сначала в Самбхокакае пребывают, а потом входят в этот мир. Сложно? Это еще не самое сложное, поверьте. Это пока еще цветочек. Сейчас ягода пойдет. Я не понимаю этого вообще. Как не понимаете? А чего не понятно? Просто не так. Все, да? Конец. Цветочка. Но зато вы теперь понимаете, о чем говорил Мара Будди, когда сказал, что, может, ты не будешь это никого рассказывать. Да. Все равно мало кто поймет. Вот. Ну, таким образом, вот три тела. Абсолютное тело без лица. Как океан, как материал, если хотите. Да? Как нечто вот бурлящее. Или точнее, собственно, это и есть дхармовый поток сам по себе. Это он и есть. Из него выходит как бы на... Давайте так, по уровням разложим. Первый, второй, третий. С третьего на второй выходят личные Будды. Как в Солярисе, еще раз говорю. То есть некие лица, которые действуют здесь. И они живут уже на уровне этой Самбхогакаи пребывают, но кто-то из них должен еще прийти в Нирванакаю, то есть в третий мир, в третий дом, в наше тело. И он придет, допустим, в будущем, но уже сейчас он есть, поэтому к нему можно обратиться и так далее. То есть они в третьем теле рождаются, во втором они, они из третьего выходят во второе. Выходят, ладно. Да. Во втором они вызревают, и потом в чем-то теле... Они не вызревают. Они вызревают, это как вот ребенок вызревает. Они пребывают там, они выходят зрелыми. А, то есть они уже зрелыми? Конечно, конечно, конечно. Никакого вызревания нет. Вот этот образ вызревания вы его оставьте. Здесь ничего не вызревает вообще. Вот. Нет, Будда он такой, какой есть. Вот он, это и есть как бы... он сразу такой. Сразу такой. И теперь самое сложное. Что это пока цветочки. Потому что это я вам рассказал как бы для западного человека. Мы вообще мыслим мир здесь, там и еще там дальше. То есть у нас это пространственные вещи. Идти в нирвану, это в смысле как вот выйти из подъезда, сходить в магазин. Вот. Но речь идет совершенно не об этом. Мы же и рай тоже себе так же часто мыслим, как категорию пространственную. Что рай – это что-то далекое, допустим. Да, или ад – это что-то, куда мы идем, или попадаем, движемся. Но были святые отцы, которые говорили, что рай – это вообще состояние, что речь не идет о месте, то есть, что это только состояние, причем состояние внутреннее. что никто там никуда не идет, никто никуда не уводит. Речь идет о том, что это внутреннее состояние. И вот теперь мы подходим к этому. Это учение о тождестве сансары и нирваны. Это как бы главный мазок буддизма, вообще большой колесницы. Если дхармакая, это и есть вот эта вот самая психичность, буддовость, дхармовость, да, вот это вот, то на самом деле из нее-то все и состоит. Это третье тело Будды, оно не какое-то далекое. На самом деле мы просто вариации внутри него. Мы метаморфозы этого дхармового тела Будды. Чего? Это абсолютное тело Будды выпускает из себя метаморфозы в виде Будд не рождающихся, но очень многие существа скованы этим миром, вот этой нирвана кая. Но на самом деле сансара и нирвана одно и то же. Как две формы, допустим, как слепой человек, как человек, закрывший глаза, и человек, открывший глаза. Вот и все. То есть все это только в нашей голове. Вся буддовость, она в нашей голове. Именно поэтому ты и есть буддовость, как таковая. Проблема вся в том, что ты этой буддовости в себе не знаешь. Что ты ее не умеешь актуализировать, что ты не умеешь ее правильно запустить, ты не можешь пробудиться. Ты спишь и видишь сон. Но когда ты проснешься, этот сон может быть самый разный. Потом ты просыпаешься, один сон сменяется другим сном. Понимаете, вот в одном сне, я не знаю, там Александр Македонский, а в другом Маша Степанова посудомойка. Вот, и то, и другой сон, и тот, и другой сон видишь ты. Переживаешь по-разному, чувствуешь по-разному, плачешь, смеешься, умираешь, и потом начинается снова сон. Вот, в этом сне вот там вы слушаете эту лекцию, допустим. Пройдет время, этот сон тоже закончится. Эти сны будут длиться бесконечно, просто бесконечно. Нужно пробудиться. Разница аналогии заключается в том, что когда ты пробуждаешься от сна, то ты тоже я. Ну, то есть ты пробудился и понял, а это вот я. Хорошо, это я настоящий. Я не понимаю. Вот, а здесь вся штука в том, что ты пробуждаешься, и в тебе вот этого я настоящий нет. То есть пробуждаешься и не понимаешь, что это ты. Ты пробуждаешься и... Ну, как вам сказать? Точнее, будем говорить открыто. Большая колесница говорит так, что ты пробуждаешься, и твое «я» в тебе остается. Ты становишься бодхисаттвой. То есть ты свободен от перерождения. Ты полностью очищен. Но ты бодхисаттва. То есть ты остаешься как бы... Ты по своей собственной клятве, по своей собственной воле остаешься в мире сансары своим вниманием. Но как только твое внимание ослабнет, и если все-таки ты вступишь в нирвану, то, естественно, и, ну, все. Это, что там, никто не, точнее, никто, еще раз говорю, никто не знает, да, об этом молчок. Вот. Так что сансара и нирвана – это одно и то же. Как пытались это объяснить сами буддисты, скажем, там, Нагарджуна, он предлагает образ знаменитый со слоном. Да. Вот есть слон, его все общупывают с разной стороны. Там кто-то трогает за ногу, говорит, что это дерево, кто-то за хвост, говорит, что это, там, что это? Змея, по-моему, да, за хобот, что это... А, за хвост веревка, за хобот змея. Вот, и главное, что для человека все вот так вот и есть. Вот, но нужно открыть глаза и понять, что на самом деле... То есть наш мир, сансара, это просто вот форма сна. Все это только в нашей психике, еще раз говорю. Успокоение этой психики – это и есть нирвана. Но успокоение – это недостижимо, потому что наше внимание сосредоточено, мы любим всех. И поэтому мы не успокаиваемся, а продолжаем, даже достигнув буддовости, актуализировав эту буддовость. Мы и есть буддовость. Буддовость – это и есть дхармовый поток. Вот что. Хорошо, Пятигорский просто говорит об этом. Ну, профессор Пятигорский говорит, что хорошо. Учение о недвойственности – это учение о двух стаканах воды. Одна из них – вода грязная, а другая – вода чистая. По природе это просто вариант. Две воды, ну, но да. Одна просто загрязненная. В принципе, да. Наше мышление, наше бытие, наше существование – это существование действительно загрязненное, просто замутненное, обманчивое. Мы сами, наш ум он как бы сыграл с нами эту злую шутку. Вот. А на самом деле все пусто. Все пусто. А вы что читали у Пятигорского Курова? А я смотрела и читала у него «Сознание и символы» по буддизму. Семинары. Да, что там часовые 16 лекций мне попалось. В общем, у него есть книга просто, семинары. Семинары именно по буддизму. Вот. Их, правда, лучше читать тогда, когда ты уже понял что-то про буддизм. Вот. Потому что там явно рассчитан на это. Он уже как бы уходит глубже. Он там делает интересные штуки, предположения. Вот. Вот что такое трикая, вот что такое три тела Будды. Это на самом деле три формы, и вы знаете, это три формы твоей головы, твоего мышления. И некоторые, есть даже изображение этого троемирия, когда Будда держит копье, на копье насажено три отрубленные головы. Одна голова свежая, другая голова гниющая, третья сублимированная, сухая. Это три формы сознания. Одно сознание, как бы вот это вот сенсорическое. Второе – это среднее, да, вот гниющее. Уже мертвое, но гниющее. Но еще не сухое. А третья форма – это индхарма кая, когда сознание сублимировано, то есть оно уже отсутствует. Но еще раз говорю, до нирваны никто не доходит. Тут в этом смысле не надо быть, не надо заблуждаться. И в общем, по большому счету, сегодня буддисты в нее и не стремятся. Стремятся именно пробудиться. То есть обрести природу пробуждения. Это важно. И это просто так не дается. И вот здесь мы с вами подходим к еще одной ветви буддийской, которая формально приняла, ну, не то что формально, а по сути даже, приняла вот это вероучение буддизма до конца. То есть это ветвь Махаяны, которая с точки зрения вероучительной с Махаяной во всем согласна. Но эта ветвь называется Ваджраяна. Ваджраяна или алмазная колесница. У нее есть много синонимов. Это алмазная колесница, колесница мантр, это ламаизм, это тантрический буддизм. Вариантов много. Суть одна и та же. Везде это ветвь буддизма, которая говорит, что, собственно, можно за одну жизнь коротким путем пробудиться, что это возможно. И возможно сделать именно за одну жизнь. Если традиционная Махаяна говорит, что для этого нужно очень многое, то есть много работы, много жизней, это длинный путь и очень трудный, то вот этот магический или алмазный буддизм говорит, что природу пробуждения можно обрести быстро. Главное знать метод. Это самый короткий и, как говорит сама Ваджраяна, самый опасный путь. Для тех, кто пошел по этому пути и сорвался, готов эксклюзивный ваджрийский ад. Да, в него попадают именно те, кто на этом пересорвал. Поэтому, кстати, люди, которые сегодня у нас в стране становятся с весельем буддистами, они забывают, что они принимают ваджраяну, в общем-то. То есть это все равно форма ламаизма. Ваджраяна пошла на Тибет, из Тибета в Монголию, Бурятию, и, в общем-то, именно она распространена в России, распространена в Европе, же и в Америке. Вот, она конкурирующая с дзен-буддизмом в этом смысле. Так вот, ваджраяна, ты говоришь, что если ты пошел, но не дошел, то точно будешь в аду, причем там все очень жестко. Гораздо жестче, чем в обычном буддийском аду. Вот, и в обычных буддийских адах, я бы сказал так. Есть методы, принципы. Это физические, это умственные, словесные. Есть, короче говоря, способы, при помощи которых можно пробудиться за одну жизнь. И стать бодхисаттвой за одну жизнь. Но об этих способах, о том, что такое ваджраяна, и заодно о том, что такое дзен-буддизм, мы будем говорить с вами в следующий раз. Спасибо. Сложно. Дерево. Очень. Спасибо. Спасибо. знания настигли. Настигли. Ничего. Смена королу. Да. Спасибо. Так, а это вы заберите. А это мне это кто-то оставил. Я не могу, я гуляю. Я в следующий раз.